История начинается в канун Нового года в фонтанном доме. Героиня зажигает свечи, ожидая гостей. Но вместо гостей в дом приходят призраки 1913 года в венецианских масках. Потом в яркой вспышке раздвигаются стены, и комната преображается в белый зеркальный зал Шереметьевского дворца. Люди, которых героиня когда-то знала, теперь возвращаются к ней Дон Жуаном, Фаустом, Депертутто, Иоканааном. Оживает портрет актрисы на стене. Появляется сам дьявол, в котором многие узнали Михаила Кузьмина. Героиня поражается. Только как же могло случиться, что одна я из них жива? Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 324. Мы становимся свидетелями настоящей гофманианы, которая становится особенно волшебной, когда гаснут факелы и опускается потолок. Начинается интермедия, нечто в венецианском духе и духе бродячей собаки. Во второй части петербургской истории мы возвращаемся в спальню героини, где висят три портрета Ольги в виде козлоногой нимфы, путаницы Психеи и портрет в тени Коломбины или Донны Анны из шагов командора. Эти строки, несомненно, обращены к Ольге. «Ты в Россию пришла ниоткуда, о мое белокурое чудо, Коломбина десятых годов! Что глядишь ты так смутно и зорко, петербургская кукла, актерка, ты один из моих двойников!» Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 330. Героиня боится того, что среди гостей в масках она может встретиться с самой собой. С той, какой была когда-то в ожерелье из черных агатов. До долины Иосафата снова встретиться не хочу. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 324. В поэме «Без героя» много цитат из других поэтов и ссылок на их книги. Так часто делал Элиот. Его книгу «Четыре квартета» подарил Ахматовой Пастернак. Она очень ее любила и часто перечитывала. Знаменитая строка Элиота «В моем начале мой конец» несколько раз встречается в поэме. Вспомните хотя бы знаменитые строки. «Как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 324. И когда вторая глава завершается, все уже предопределено, гороскоп твой давно готов. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 331. Воспоминания Ахматовой легки и любовны. Во второй части петербургской истории она описывает квартиру Ольги очень точно. Не все реминисценции поэмы буквальны. Название всей поэмы напоминает начало байроновского «Дон Жуана», но строка «Да Понте» «Смеяться перестанешь раньше, чем наступит заря» отсылает нас к опере Моцарта. Настроение первой части поэмы очень моцартовское. зловещим эпиграфом к третьей части петербургской истории стали две строки Мандельштама, написанные в 1920 году. Четвертая глава начинается в доме XIX века, в который в 1942 году попадает бомба. Мы возвращаемся к красавице и мертвому корнету с пулей в груди. Завершается четвертая глава словами: «Это я, твоя старая совесть, разыскала сожженную повесть». Примечание. Ахматова, сочинение в двух томах. «Москва, правда, 1990, том 1, страница 335. Грехи, которые следует искупать, проистекли из широко распространенного убеждения в правоте Ницше, говорившего, что если Бог умер, значит, все дозволено. Ахматова никогда не теряла веры в Бога, но и она сама являлась частью этого грешного мира. Теперь же она сурово осуждала собственное поведение и поведение своих друзей, думая только об искуплении. Вторая часть, «Решка», была посвящена Владимиру Гаршину, но после разрыва Ахматова сняла посвящение. Первый эпиграф взят из Пушкина. «Я воды леты пью, мне доктором запрещена унылость». Примечание. Ахматова, сочинение в двух томах. «Москва, правда, 1990, том 1». Страница 335. Ахматова всегда восхищалась Пушкиным, но на этот раз она цитирует его иронично, полагая, что человек должен помнить, а не забывать. В целом вторая часть написана в более легком, даже юмористическом тоне. Героиня рассказывает о своих злоключениях с редактором. «Там три темы сразу. Дочитав последнюю фразу, не поймешь, кто в кого влюблен, кто, когда и зачем встречался, кто погиб и кто жив остался, и кто автор, и кто герой, и к чему нам сегодня эти рассуждения о поэте и каких-то призраков рой». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва, правда, 1990, том 1. Страница 335. В этой главе ряд строф заменен многоточиями. В некоторых изданиях эти пропущенные строки цитируются по дневникам Чуковской, связанным с годами Большого террора. «Ты спроси моих современниц, каторжанок, стопятниц, пленниц, и тебе порасскажем мы, как в беспамятном жили страхи, как растили детей для плахи, для застенка и для тюрьмы». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва, правда, 1990, том 1, страница 338. В последней части триптиха мы снова попадаем в фонтанный дом. Но стоит уже 1942 год, и город лежит в руинах. Сцены сменяют одна другую. Река Кама, на берегах которой покончила с собой Цветаева. Нелегкая каторжная судьба сына. Из-за колючей проволоки, из глубин тайги, слышит Ахматова собственный голос. «За тебя я заплатила чистоганом. Ровно 10 лет ходила под наганом, ни налево, ни направо не глядела, а за мной худая слава шелестела». Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва, правда, 1990, том 1. Страница 343. Поэма заканчивается строфой «Поразительной силы». обуянная смертным страхом и отмщение, зная срок, опустивши глаза сухие и ломая руки, Россия предо мною шла на восток. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 1. Страница 344. Хотя драма собственной жизни Ахматовой была далека от завершения, отношения ее с Пастернаком стали весьма непростыми. Она никогда не чувствовала с ним такой же близости, какая была в отношениях с Мандельштамом. Они не росли в одном городе, хотя Пастернак несколько раз помогал Ахматовой. Она не была уверена в том, что ему действительно нравятся ее стихи. В 1956 году Анна Андреевна говорила Чуковской о том, что ей кажется, что Пастернак вообще не читал ее стихов до 1940 года. В охранной грамоте он похвалил простоту и чувство реальности, свойственные Ахматовой, тогда как гению Марины Цветаевой посвятил несколько страниц.